Золото партии. Другим мощным конспирологическим мифом, особенно популярным в 1990-е годы, была история золота партии. Так называли деньги КПСС, находившиеся на советских и зарубежных валютных счетах. В течение 1980-х годов эти деньги были отмыты и оставлены в зарубежных банках, а в 1990-е они стали фундаментом олигархического капитализма. В данном случае критике подвергаются руководители не только КГБ, но и коммунистической партии. Все они стали могильщиками великой страны. Происхождение первых финансовых капиталов позднесоветского и постсоветского периодов остается поводом для дискуссий, что и порождает конспирологические мифы, в которые верят даже бывшие члены правительства. Вы что, думаете, когда готовился развал страны мимо Крючкова, это проходило? Владимир Крючков, председатель КГБ в 1988-1991 годах, ближайший соратник Андропова, член ГКЧП. А пресловутое золото партии? На самом деле это был золотой запас СССР. Вывозил его за рубеж КГБ, через партийные структуры. Отсюда и название «золото партии». Началось все как раз при Андропове. При Горбачеве процесс углубился. Куда шли тонны золота? На чьих счетах оседали? А сколько терялось при погрузке-разгрузке? Ликвидация КПСС. СССР надежно заметала золотой след. Курировала вывоз. Контора Крючкова. Любопытно, однако, что в 1990-е в общественном пространстве дискуссия о золоте партии велась куда более активно и была направлена в сторону олигархов, неожиданно быстро ставших элитой страны. Но со временем, по мере того, как их власть становилась слабее, говорить об олигархах стали меньше. В сегодняшней России миф о золоте партии остается на периферии литературы о разрушении СССР и в большей степени акцентирован на растущей власти силовых структур. Согласно некоторым авторам, именно генерал Питавранов превратил внешний контур советской экономики, нелегальные деньги на зарубежных счетах, в ресурс, работавший на КГБ, и Юрия Андропова, которые должны были устроить переворот и сместить Брежнева. Александр Шевякин назвал Андропова первым еврейским олигархом-чекистом и объяснил, что нелегальные деньги, шедшие через торгово-промышленную палату Питавранова, были успешно использованы новым поколением бизнесменов. Другой известный исследователь советской разведки, Александр Колпакиди, намекает в интервью, что именно руководители КГБ, Юрий Андропов, Филипп Бобков и Евгений Питавранов, контролировали кружки младореформаторов. Это при Андропове выращивалось целое поколение либеральных экономистов, которые до сих пор продолжают рулить нашей экономикой. А экономика — основа государства. Целью этого заговора было перевести капиталы, получаемые на внешних рынках, в легитимные финансовые активы для обретения контроля над экономикой России после распада СССР. Как результат, благодаря доступу к финансовым ресурсам КПСС, предприниматели смогли, почти не вкладывая собственных средств, приобрести самые важные для российской экономики и дорогостоящие с точки зрения рынка ресурсы. Действительно, как известно, огромную роль в становлении класса первых крупных собственников в России сыграли люди, имевшие тесные контакты с советской номенклатурой. По сути, многие так называемые олигархи сформировали свои первые капиталы именно благодаря неформальным связям с советской политической элитой. Однако в глазах сторонников теории золота партии перераспределенного КГБ все это было не случайностью, а спланированной операцией, начавшейся еще в 1970-е годы. Журналист Андрей Громов в издании «Слон» в 2011 году описал теорию одного из своих информантов, якобы близко знакомого с процессом формирования чекистского капитализма. По его словам, начиная с 1970-х годов, излишки финансовых средств, получаемых на внешних рынках, вкладывались так называемыми операторами по всему миру, а в момент распада СССР эти ресурсы оказались единственными большими деньгами в стране, что позволило прокси-владельцам, олигархам первой волны, скупить активы. В 2000-е, когда эти активы были консолидированы в руках финансовых элит, силовики начали забирать их под свой прямой контроль, превращаясь таким образом в новую политико-финансовую элиту. В результате, по словам Громова, к концу нулевых в России сложилась полностью контролируемая силовиками экономика. А кто же субъект системы? Кто обладает директивными функциями? Кто формулирует и ставит задачи? Чекисты. И речь не только и даже не столько о действующих сотрудниках и руководителях ФСБ, а о системе, в которой ключевую роль играют бывшие сотрудники спецслужбы. И тут почти нет никакой конспирологии. То есть дело не в тайных правителях, неведомыми рычагами управляющих страной. Рычаги вполне ведомые. Большая часть финансовых потоков, большая часть активов прямо контролируется этими самыми чекистами. Волков называет цифру 60%, и это именно прямой контроль. Остальные 40%, ну, может, 39,2%, например, процента, контролируются ими косвенно, через тех же чиновников, крупных бизнесменов, которые, по сути, те же чиновники, только с другой формой ренты. При желании эта собственность в любой момент может перейти под прямой контроль чекистов. Неотъемлемой частью этого плана было формирование круга крупных собственников-олигархов, через которых проще контролировать финансовые потоки. Развал СССР стал первым шагом к тому, чтобы освободиться от контроля государства и поставить во главе процесса лояльных марионеток-олигархов, за которыми стояли бывшие выходцы из спецслужб. Партия вывезла за границу не менее 60 тонн золота, 8 тонн платины, 150 тонн серебра. В сейфах западных банков хранятся активы Компартии на сумму от 15 до 50 миллиардов долларов. Деньги предполагалось хранить в одном из вновь созданных банков, среди которых был Минотеп. Такое заявление сделал один из российских парламентариев в 1992 году. Однако планы силовиков не ограничивались использованием структур новых российских миллиардеров. Вскоре, когда компании будущих олигархов стали расширяться и крепнуть, в их руководстве оказались могущественные, в прошлом, сотрудники КГБ, не терявшие контроля над своими инвестициями. Тем временем верхушка заговора занялась более важным делом — построением театра марионеток. Так глава 5-го управления КГБ Филипп Бобков стал курировать Владимира Гусинского, генерал-майор госбезопасности Алексей Кандауров, Михаила Ходорковского — и так далее. Прошло еще немного времени, и большинство олигархов ельцинского призыва были бесцеремонно вышвырнуты подальше от кормушки. А бизнес и бабки их остались в тех же, самых надежных ежовых рукавицах. Некоторые авторы также отмечали, что дело ЮКОСа стало показательным для всего класса крупных собственников, в которых были вложены деньги зарубежных фондов, контролировавшихся КГБ. Вывод понятен. Владельцы Джамблика, офшора Ходорковского, которые стояли за Ходорковским и братьями Черными, это не сам Ходорковский и не братья Черные, которые, так сказать, контрагенты, и Ходорковский сидит, чтобы другим контрагентам экономическим неповадно было забывать, кто они такие есть, а просто какие-то тихие неприметные дяденьки родом из КГБ, судя по годам учреждения в 1974-м, в 1984-м годах. В 2012 году в интервью русскому репортеру бывшие сотрудники спецслужб объяснили журналисту, что, передав финансы в руки олигархов и выходцев из номенклатуры, силовики сохранили контроль над денежными ресурсами и при этом не навлекли на себя гнев населения, которое не простило бы им чрезмерного богатства. Однако, когда в 1990-е олигархи и выходцы из номенклатуры оказались не в состоянии договориться друг с другом и достичь компромисса, они сами обратились к спецслужбам, и те выставили своих кандидатов и провели президентскую кампанию 2000 года с участием двоих выходцев из спецслужб — Евгения Примакова и Владимира Путина. Для чекистов, как корпорации в 99-м, вообще сложился беспроигрышный вариант, объясняет один из наших собеседников. Путин против Примакова, молодость против опыта, но из одной и той же структуры. Личность Владимира Путина, его прежняя работа, а также шутки на тему того, что группа сотрудников ФСБ, направленная в командировку для работы под прикрытием в правительство, на первом этапе со своими задачами справляется, стали убедительными доказательствами того, что план Андропова по бескровной трансформации советского режима в чекистский оказался успешным. Куи боно? После того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, образ Путина проник, кажется, в каждое англоязычное медиа. Это оказалось удачной стратегией — объяснять политические передряги в своей стране действиями внешнего актора — Кремля. Межэтнические конфликты в США или выход Великобритании из Евросоюза как результат активных действий российской разведки — версия любопытная, хотя и мало что объясняющая. В свою очередь Кремлю подобный образ Путина также оказался на руку. Еще с середины нулевых кремлевская верхушка была озабочена тем, чтобы создать ему яркий имидж за рубежом. Поэтому изображение его всесильным и эффективным лидером, этаким силачом, способным поставить своих людей в иностранные правительства, безусловно, могло бы считаться победой кремлевского пиар-оружия. Однако на внутриполитической арене Путин выступал бесспорным лидером, ответственным за все события, происходящие в мире, не только благодаря пропаганде, славящей его в лучших традициях культа личности, но и благодаря слухам о том, что его политическая карьера построена на преступлениях против граждан, и за каждым из этих преступлений он стоит лично. Рождением этой теории мы обязаны трагедии, произошедшей осенью 1999 года, когда российская армия начала штурмовать дагестанские села, где находились чеченские боевики. А чуть позже в Буйнакске, Москве и Волгодонске неустановленными террористами были взорваны дома. Военная кампания стала для Путина трамплином во власть, сделав из него героя, вернувшего нации чувство гордости. Однако заказчики преступлений осени 1999 года и сами преступники до сих пор не найдены. В начале 2000-х историк Юрий Фельштинский и бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко опубликовали книгу «ФСБ взрывает Россию», в которой рассказали о том, что взрывы домов были классической тайной операцией, спланированной и проведенной ФСБ. «Основные проблемы современной России вызваны не радикальными реформами либерального периода правления Ельцина, а тем противостоянием, которое тайно или явно оказывали этим реформам российские спецслужбы. Именно они развязали Первую и Вторую чеченские войны для разворота России от демократии к диктатуре, милитаризму и шовинизму. Именно они организовали в Москве и других российских городах серию беспощадных террористических актов, ставших поводом для начала Первой, а затем и Второй чеченских войн». Такая трактовка постсоветской истории заставляла читателя сделать вывод, что президентство Владимира Путина стояло в центре тайного плана силовиков. Более того, в лучших традициях плана Андропова авторы утверждали, что сотрудники КГБ из команды бывшего генсека заняли ведущие позиции как в бизнесе, так и во власти задолго до того, как Путин стал преемником Ельцина. Огромную роль в спасении КГБ от разгрома сыграли Евгений Севастьянов в Москве и Сергей Степашин в Ленинграде. И тот, и другой пользовались репутацией демократов и были поставлены для того, чтобы реформировать и контролировать КГБ. На самом деле и первые, и второй были сначала внедрены госбезопасностью в демократическое движение, а затем уже выдвинуты на руководящие должности в новой спецслужбе, чтобы не допустить разгрома КГБ демократами. История о взрывах домов осенью 1999 года действительно имеет много странностей. На заседании Госдумы 13 сентября того года председатель Геннадий Селезнев сообщил, что в городе Волгодонске был взорван дом, в то время как взрыв в Волгодонске случился спустя три дня после этого заявления. 22 сентября 1999 года еще одна странная история произошла в Рязани. Там местные жители заметили, как трое неизвестных выгружают мешки в подвал жилого 12-этажного дома. Приехавшие сотрудники МВД обнаружили в мешках гексоген и несколько позже сообщили о задержании подозреваемых. В ответ на заявление министра внутренних дел, руководитель ФСБ сообщил, что в Рязани сотрудники его службы проводили учения, а в мешках находился сахар. Поскольку сотрудники МВД и ФСБ давали противоречивые комментарии, для многих критически настроенных по отношению к власти людей вывод был очевиден. За ужасными взрывами стояли российские спецслужбы, стремившиеся в кратчайшие сроки сделать из Путина бесстрашного борца с терроризмом. Глобальная история феномена конспирологии знает немало примеров того, как действия спецслужб порождали теории заговора. Военные провокации, готовившиеся Белым домом на Кубе в 1950-е, 1960-е годы, жестокие медицинские эксперименты над афроамериканцами, поддержка со стороны ЦРУ повстанцев в Латинской Америке, в результате которой наркокартели использовали самолеты спецслужб для поставки наркотиков в США. В Соединенных Штатах все это стало питательной средой для формирования устойчивой традиции не верить ни одному слову политиков и представителей разведывательного ведомства. А из нее выросли многочисленные теории заговора, обвиняющие правительство во всевозможных преступлениях против американских граждан. Один из последних тому примеров – теракты 11 сентября и культура, сложившаяся вокруг них. Любительские расследования убийства Джона Кеннеди, которые проводились в США с 1960 года, в конце концов вынудили американское правительство рассекретить архивные документы, из которых стало ясно, что власти действительно планировали и проводили тайные, зачастую нелегальные операции. Как отмечает историк Кэтлин Олмстед, для многих американцев поиски правды о действиях правительства, порой напоминающие паранойю, становились способом сохранить и защитить демократические процедуры и прозрачность власти. Теории заговора вокруг взрывов домов в 1999 году представляют нашу, отечественную версию терактов 11 сентября, когда правительство, используя трагедию, продвигает свою политическую повестку, оправдывает насилие против граждан и постепенное введение авторитарного правления. Пока в российском обществе сохранялась возможность открыто обсуждать, кто стоял за терактами 1999 года, представители власти вынуждены были вступать в диалог с обычными гражданами и отчитываться перед ними. С усилением репрессивности политического режима, а также контроля собственников и властей за медиа и ростом могущества спецслужб внутри России, этот диалог прервался. Однако культура заговора не перестала развиваться. К тому же крайне негуманные действия бойцов спецназа во время терактов на Дубровке в 2002 году и в Беслане в 2004 году, приведшие к смерти сотен мирных граждан, лишь добавили аргументов в пользу того, что жизнь обычного человека в глазах властей ничего не стоит. Теперь, вслед за событиями 1999 года, любые теракты интерпретируются либо как личная месть Путина, либо как способ еще усилить власть кремлевского лидера. Странности и нестыковки в событиях 1999 года делают легитимными сомнения по поводу любой официальной версии. Примером тому взрыв в метро Санкт-Петербурга весной 2017 года, обвиняемыми по которому проходят несколько выходцев из Средней Азии. Некий блогер Романов сообщил в своем YouTube-канале, что взрыв был произведен по личному распоряжению Путина, потому что тот хотел наказать город, в котором проходили протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ и закрытия Европейского университета. Гибель известных критиков Путина, начиная с Александра Литвиненко, одного из авторов теории о том, что ФСБ стоит за взрывами 1999 года, также подпитывает веру в то, что Путин — безжалостный убийца, стоящий за всеми громкими преступлениями. По закону теории заговора ни случайностей, ни инициативы снизу быть не может. Любое высказывание против российского лидера или правящей элиты — уже веская причина для того, чтобы за внезапной смертью знаменитости увидеть тень Путина. К примеру, бывший экономический советник президента Андрей Илларионов перепечатал у себя в блоге текст, в котором прямо говорилось, что за убийством Бориса Немцова в феврале 2015 года стоял Владимир Путин. Со страстью классического конспиролога автор описал ситуацию, когда Немцов впервые узнал о планах уничтожить его. «Факты свидетельствуют о том, что Путин планировал убийство Немцова еще за 3 года до того, как оно произошло. 28 февраля 2012 года Ахмед Закаев, лидер чеченских сепаратистов в изгнании, предупредил российского политического обозревателя Андрея Пианковского и самого Немцова о том, что российские власти вынашивают планы убийства Немцова. Немцов и Пианковский отнеслись к этой информации скептически, но в тот момент, когда они обсуждали это между собой в номере гостиницы в Осло, на экране телевизора появился Путин и заявил, что представители российской оппозиции планируют убийство одного из их собственных лидеров, с тем, чтобы обвинить в этом российский режим. Между предупреждением Закаева и заявлением, прозвучавшим в телевизоре, прошло не более 30 минут. В случае с убийством Немцова, результатом вполне реального заговора десятка чеченцев, близких к клану Рамзана Кадырова, Кремль точно можно обвинить лишь в том, что не было предпринято попытки найти не только исполнителей, но и заказчиков громкого политического преступления. Альтернатива выглядела так. Обвинить ближайшее окружение Кадырова ради того, чтобы раскрыть убийство, или сохранить ровные отношения с руководством Чечни. В этой ситуации Кремль, очевидно, выбрал более циничную, но выгодную для себя стратегию поведения. Колумнист агентства Bloomberg Леонид Бершицкий написал в связи с этим, что реакция на убийство Немцова сравнима с реакцией на убийство Анны Политковской. Сдержанная, формальная и циничная, характерная для таких ситуаций. При этом в действительности факт убийства известного оппозиционера пошел на пользу имиджу Путина. Это подкармливает его образ как человека, противостоять которому опасно. Не имеет значения, сколько табличек «я не боюсь» поднимают люди на митингах. Думая о нем, они ощущают, как пугающий холодок проходит по спине. Не буду скрывать, и у меня тоже. Для авторитарных лидеров страх – могучее оружие. И Путин тут не исключение. Объективный страх репрессий со стороны режима в самом деле приводит к распространению конспирологических интерпретаций событий. Именно в авторитарных режимах теории заговора – активный элемент публичной жизни и неформальной коммуникации. Смерть известного политика тут же обрастает множеством теорий о том, почему это было выгодно именно главе страны. К примеру, польского президента Леха Качинского уничтожили в небе над Смоленском якобы по личному распоряжению Путина, чтобы не дать Качинскому прибыть в Катынь и вообще наказать личного врага российского лидера. Виктора Илюхина, депутата Госдумы и инициатора попыток изгнать из Кремля Горбачева, Ельцина и в конечном счете Путина, тоже убили. Оказывается, он нашел доказательства того, что по приказу Путина и в интересах американцев было уничтожено самое современное российское оружие. Наконец, скоропостижная смерть рэпера Децла в январе 2019 года также связывается с его негативным отношением к режиму. Действительно, альбомы последних лет с критикой политической ситуации в стране и конфликт музыканта с местными властями стали ярким фоном для новостей о его трагической жизни и смерти. Но неистовым противникам власти хватило единственного интервью Децла Роману Суперу с критикой лично Путина, чтобы посчитать его внезапную кончину местью российского президента.